Шотландская сказка «Тень». Эй, кошка со скрипкой, пляши да не шибко. Петух на заборе заржал, корова подпрыгнула выше луны, и чайник с тарелкой сбежал. Джемми Кармайкл был смышленый, бойкий мальчишка, поэтому едва он прослышал о школе мистера Орака, где обучают волшебному ремеслу, как сразу загорелся желанием попасть в эту школу. «Нет, нет и нет», — отрезал отец. «Нет, нет и нет», — сказала мать. «Разве ты не слышал? Говорят, что мистер Орак никто иной, как сам дьявол». «Мало ли что болтают. Я ведь не из пугливых». В общем, отца с матерью он уговорил. Деньги на обучение дал своему любимчику дед, который в нем души не чаял. И вот в один прекрасный день отправился Джемми в путь с крепкой ореховой палкой и кошельком в кармане. Чик-чирик, привет, ученик. Что тебе нынче не спится? Еще всего-то 12-й час, а ты уж бежишь учиться. Право же, я для ученика и так уже много знаю. 1 – это мало, а 2 – кое-что. 3 – целая куча, а больше 3 – 100. Переваливает он гору, минует болотистую пустошь, ночует в охапке вереска. И на следующее утро прибывает в школу мистера Орака. Стучит своей ореховой палкой в дверь. Дверь отворяется, и на пороге возникает мистер Орак собственной персоной. Что тебе угодно, малыш? Научиться всему, чему вы сможете меня научить. Это тебе недешево обойдется. Я принес деньги. Вот, взгляните. Ну, заходи. Садись и выслушай мои условия. Они не всякому по душе, но им должны подчиняться все ученики школы. Правила состоят из 13 пунктов. В них оговаривается, когда ученикам вставать, и когда ложиться в постель, и когда приступать к занятиям, и как вести себя в классе, и как проводить свободное время. Все это звучало неплохо, пока мистер Орак не приступил к чтению 13-го пункта. А по окончании учебы ученики прощаются с учителем, а последний, покинувший школу в этот день, будет принадлежать душой и телом всецело и навеки мне, мистеру Ораку. Ого, вот так пунктик. На нем и споткнуться можно. Как знаешь. Если тебя устраивают мои правила, поставь свою подпись на этом пергаменте. А если нет, прощай. Счастливого пути. Дайте мне одну минуточку подумать. Даю тебе 5 минут. Но не больше. Джемми задумался. Он оглядел просторный зал. Был полдень, и солнце ярко светило в окна и широко открытую дверь. Четко обрисовывало на полу тени стола и стульев мистера Орака и Джемми. Скажите, пожалуйста, из этого ли зала и через эту ли дверь будут выходить ученики в день выпуска? Да. А в какое время суток состоится выпуск? В такое же самое время. Верните свиток, мистер Орак. Я поставлю свою подпись. Надеюсь, ноги меня не подведут, и я не замешкаюсь больше других. Все так говорят. Он отвинтил крышечку чернильницы, висевшей у него на поясе на золотой цепочке. Вынул из-за уха гусиное перо и ткнул пальцем в пергамент. Вот здесь. Джемми Кармайкл. Чернила-то какие-то бурые, похожи на кровь. Ты недалек от истины, малыш. Расплатишься сейчас или в день выпуска, Лучше бы сейчас. Боюсь, что в тот день я буду спешить. Вот кошелек, мистер Орок. Возьмите, сколько нужно за учение. Сколько есть, столько и нужно. Теперь пойдем. Я познакомлю тебя с твоими однокашниками. Он провел Джемми в классную комнату, где стояли столы, и десятка три мальчиков сидели перед раскрытыми книгами. Все они вскочили на ноги при появлении учителя. Это новый ученик. Зовут его Джемми Кармайкл. Добро пожаловать! Можете сесть. Словно послушные солдаты, школьники разом опустились на свои места. Усадив Джемми за свободный стол, мистер Орок занял место на возвышении и начал урок. Сегодня, друзья, я буду проверять, как вы усвоили искусство превращений. Ты, Джон Мэддокс, станешь ястребом. Ты, Тэмми Крокер, тигром. Ты, Билл Макдуф, собакой. Остальные овцами, козами, котами, крысами и чем вам только вздумается. Тотчас комната огласилась странными криками, и ученики исчезли. Вместо них появились рычащие львы, мяукающие коты, хрюкающие поросята, летучие мыши и всевозможные птицы, реющие и порхающие по всему классу. Ура! Я тоже так хочу! Все звери и птицы тотчас исчезли, вместо них появились школьники, чинно сидящие за столами. Лишь одно странное существо с головой мальчика, но с ногами и телом горностая, неуклюже копошилось на полу. Сэнди Магнаб, ты сегодня останешься после уроков и внимательно перечтешь все, что не доучил. Остальные до обеда свободны. Мальчишки гурьбой высыпали из класса, и за ними Джемми. Он был совершенно ошеломлен и не переставал удивляться, потому что ребята снова стали показывать всякие чудеса. Каждый хотел покрасоваться перед новичком своим умением. Один летал по воздуху на кленовом прутике, который послушно превращался в крылатого коня. А другой показывал трюк с исчезновением. То он здесь, то его нет, то он снова здесь. Третий набрал камушков и превратил их в пчелиный рой. Четвертый карабкался по невидимой лестнице и окликал Джемми сверху. Здорово! Вот ловко я буду не я, если всему этому не научусь. И действительно, он стал прилежным учеником и в короткое время овладел всеми волшебными приемами, каким только пожелал обучить его мистер Орок. Ты станешь отличным волшебником, малыш, когда выберешься отсюда. Если только выберешься. Думаю, что мои приятели там внизу были бы не прочь познакомиться с тобой. А я не собираюсь к ним в гости. Неужели? Ну, не ты, так кто-нибудь другой. И вот что было худо. Проходили дни, недели, месяцы, и веселость учеников мистера Орока таяла с каждым часом. Каждый из них подписал договор со зловещим 13-м пунктом. И как знать, кому из них придется в конце концов принадлежать душой и телом, всецело и навеки своему страшному наставнику. Беззаботное время кончилось. Ученики стали сторониться друг друга, ссориться из-за пустяков и обмениваться неприязненными взглядами. Что, если я окажусь последним? Думал каждый. О, если бы это был кто-нибудь другой. Только Джемми, казалось, ничуть не беспокоился. Джемми, дружок, сел в уголок, сунул в пирог свой пальчик, изюминку съел и громко пропел: «Какой я хороший мальчик!» Однажды он собрал ребят и обратился к ним. «Друзья, мне не нравятся ваши хмурые лица. Обещаю вам, что когда придет время, вы все выйдете отсюда прежде меня. Даю вам слово». «Опомнись, что ты говоришь? Не услышал бы мистер Орок». «Именно это и говорю. Я боюсь мистера Орока не больше, чем любого из матушкиных гусей». «Но аты преисподняя, всецело и навечно». «Чертям аты преисподнюю, к чертям всецело и навечно. Будьте спокойны, я их всех перехитрю. В конце концов, хотя и не сразу, товарищи поверили Джемме и стали смотреть на него как на героя. Тревога и косые взгляды снова сменились весельем и улыбками. Слушайте, загадка. По летнему лугу, гуляя в обед, нашел я какой-то съедобный предмет. Ни рыба, ни мясо. В траве он лежал. Лежал он, лежал, а потом убежал. Ежик! Гриб! Цыпленок! Котенок! Но время летело, и настал день, когда мистер Орек созвал своих учеников в большой зал для церемонии выпуска. Поперек зала, мелом, была проведена черта, и все ученики стали в ряд, наступив одной ногой на черту. Было такое же ясное утро, как в тот день, когда Джемме впервые пришел в школу, и солнце ярко светило в распахнутую дверь. Итак, друзья, чему мог, я вас научил, и каждого из вас сделал искусным волшебником. У меня есть подписанные вами договоры, и все знают условия. Взгляните на этот колокольчик. Когда я дам сигнал, вы побежите к двери. Если бы я был коварным и злым, я мог бы заставить вас всех служить мне до скончания веков. Но я честный малый, и поэтому заявляю свои права лишь на последнего, согласно уговору. Итак, раз, два, три! Все мальчишки бросились к двери. Всей кучей вылетели они наружу и пустились бежать, не разбирая дороги, через вереск и кусты, через луг и лог, без оглядки, пока школа мистера Орока не осталась далеко-далеко позади. А что же Джемме? Услышав колокольчик, он помедлил немного, прищурился на солнце и не спеша направился к выходу. Мистер Орок со злобной усмешкой протянул было руку, чтобы задержать его. Руки прочь! Что? Что? Как ты смеешь так разговаривать? У меня есть договор, скрепленный кровью. Последний, покинувший этот зал, принадлежит мне всецело и навеки! Но я не последний. Как не последний? А кто же выходит вслед за тобой? Взгляните на пол. Неужели вы не видите, кто идет следом? Не вижу. Как не видите? А моя тень? Вот кто идет вслед за мной. Забирайте ее, мистер Орок. Она ваша. Счастливо оставаться. И спасибо за науку. С этими словами Джемме вышел за порог и пошел прочь по зеленой долине, залитой ярким светом. Легкий ветерок шевелил тени вереска и шиповника на тропинке впереди и позади Джемме, слева и справа от него. Но погодите-ка, где же тень самого Джемме? Ее нет. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади. Она осталась там, где Джемме ее оставил. На полу, в школе мистера Орока. Мистер Орок наклонился, поднял тень, скатал ее в трубочку и засунул за шкаф. Ах, Джемме Кармайкл, я не расстался бы с тобой за все души ада. Каким отличным, искусным волшебником сделаешься ты, когда станешь взрослым. И действительно, Джемме вырос и сделался отличным, искуснейшим волшебником, знаменитым. По всей стране своими необыкновенными знаниями, умением исцелять недуги и давать мудрые советы. Ни разу в жизни не использовал он своего могущества во зло, но всегда на пользу людям. Имя его не забылось, и до сих пор вспоминают в народе Кармайкла Мудрого или Человека без тени. Вы слушали шотландскую сказку «Тень» Играли актеры Марьяна Мокшина, Наталья Виноградова, Сергей Барковский, Вадим Бочанов и Сергей Дрейден. Звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.